«Конечно», — сказал он, прекрасно понимая, что главное текстораспределительное управление не побеждено, пока не проведено голосование. Совет жанров пока был ни при чем, но окажется втянут в дело самым непосредственным образом, если ГТУ рискнет пойти против решения общекнигомирного референдума. Вот этого они уже не смогут переписать. «Отлично», — сказал Твит в комментафон, — «связь восстановлена». Он улыбнулся мне и махнул рукой Либрису, который вдруг сделался театрально спокоен, как бывают спокойны, абсолютно уверенные в себе люди. «Очень хорошо», — медленно проговорил Либрис. «Глашатай призвал к голосованию, и, как положено по закону, я имею право ответить на любую критику». «Опровержение, опровержение», — воскликнула я, — «в законе такого нет». «Есть», — мягко сказал Либрис. «Может, желаете заглянуть в книгомирную конституцию?» Он достал из кармана тоненькую книжечку, и я ощутила дынный запах даже с того места, где стояла. В ней будет написано то, что им угодно. Либрис подошел к глашату и тихо сказал ему: «Мы можем провести голосование либо спокойно, либо жестко. Мы можем устанавливать правила, отменять правила, подменять правила. Мы можем делать все, что захотим. Вам скоро предстоит оставить пост. Становитесь на мою сторону, и уйдете легко. Упретесь, и я вас раздавлю». Либрис обернулся ко мне. «Вам-то что за дело? Никто по ту сторону не заметит никакой разницы. У вас неделя на то, чтобы собраться и уйти. Даю слово». Глашатай гневно воззрился на Либриса. «Сколько тебе заплатили?» «Оплатить и не понадобилось. Деньги здесь ни при чем. Просто я влюблен в технологию. Она слишком совершенна, чтобы ей помешали такие люди, как вы. Я получу 100% контроль. Все пойдет через ГТУ. Больше не будет никакого кладезя, никаких генератов, никакого совета, никаких забастовок недовольных персонажей из детских стишков. Конструирование и сбыт необходимо объединить ради эффективности. Но знаете, что в этом самое ценное? Больше никаких авторов. Никаких срывов крайних сроков. Никаких сомнительного качества продолжений. Все книги серии будут на одном уровне. Когда издателю понадобится бестселлер, ему потребуется только связаться с нашим единственным представителем на той стороне». «Хулиганом», — пробормотала я. «Именно. Знаете, сколько теряется денег, когда люди дают друзьям почитать свои книги? Доход от рекламы и вложений, осуществленных при помощи суперслова ТМ, уже принес миллиарды. На каждой странице книги мы поместим ссылки на сопутствующие товары. Это все к лучшему, Четверг. И с точки зрения искусства, и с точки зрения финансов. А в качестве первого шага мы сольем эти два слова навсегда. Как вам нравится фин-искусство?» Невероятно, но все оказалось куда хуже, чем я думала. Все равно, как если бы заводы по производству красок решили напрямую сотрудничать с художественными галереями. «Но как же книги?» — воскликнула я. «Они же будут ужасны». «Да через несколько лет этого никто и не заметит», — отмахнулся Либрис. «Мистер Глашатай, вы с нами или нет?» «Я скорее умру», — воскликнул тот, дрожа от гнева. «Как хотите», — ответил Либрис. Послышался сухой треск, и у меня на глазах глашатай как-то оцепенел. «А теперь, — сказал Либрис, — давайте покончим со всем этим. Глашатай, опровергнете ли вы заявление мисс Нунитот по всем пунктам?» «С удовольствием», — механически проговорил глава билетриции. Я, не веря своим ушам, повернулась к нему и увидела, что его черты стали не столь четкими, как прежде, словно фотография не в фокусе. Над сценой снова поплыл дымный запах. «Друзья», — начал глашатай, — «мисс Нунитот жестоко ошибается». Я повернулась к Либрису, который смотрел на меня с торжествующей улыбкой, и полезла в сумку за пистолетом, но тот превратился в пастилу. «Ну-ну», — прошептал словомагистр, — «это же книгомирный пистолет, а книгомирье сейчас под нашим контролем. Как жаль, что вы потеряли свой потусторонний браунинг в драке с Твидом». У меня оставался только один козырь. Я выхватила свой путеводитель, открыла, пролистнула текстовый маркер и шлепопульту и остановилась прямо на стеклянной панели, под которой находился красный рычажок. Надпись на стекле гласила: «В случае беспрецедентной опасности разбить стекло». Если это не беспрецедентная опасность, тогда уж я не знаю, что еще должно случиться. Я разбила стекло, схватилась за рычаг и изо всех сил дернула его вниз.